щелкнул выстрел, расколовший Конору череп. Фонтаном брызнула смешанная с мозгом кровь, запятнав полосу света от фар машины. Голос, потрясенный Морин, выломился из горла, сдавленного ужасом, выплеснулся наружу долгим, отчаянным воем, в котором были и ярость, и страшная боль, и последние прости любимому. Коннор при падении взметнул ком земли, небольшой, но достаточный, чтобы похоронить все планы и мечты и саму ее жизнь. Арбен повернулся и посмотрел на нее, слегка приподняв бровь. Морин тут же прокляла эту мину и сочувственный тон, которым он произнес. — Ну как? Плохо! Его силуэт был расколот, преломляясь в слезах, градом катившихся по ее щекам. — Я убью тебя! — Галани пожал плечами. — Все может быть. А ты останешься в живых, чтобы помнить. — Это еще что? Он выронил пистолет на землю прямо в кровь убитого им человека. Затем подошел к Морин и без предупреждения с размаху ударил ее тыльной стороной ладони. Морин упала навзничь и удивилась, что не почувствовала никакой боли. Как будто все болевые ощущения ушли из нее в момент смерти Конора, который лежал на земле в луже крови. Чьи-то руки сзади подхватили и поставили ее на ноги, вновь отдав на растерзание хозяину. Галани даже не потрудился сжать кулаки, а продолжал хлестать ее по щекам, раскрытой ладонью, пока Морин не увидел, что ладонь обогрелась ее кровью. Боль, наконец, взяла свое. Морин почувствовал, как у нее подгибаются ноги, что-то теплое, липкое заливает опухшие глаза, окрашивая слезы. Заметив это, Арбен, Галани удовлетворенно кивнул. Человек, державший ее сзади, ослабил хватку, и, когда она скользнула на земь, тут же опустился перед ней на колени, не давая возможности отползти. Двое других подскочили, чтобы ему помочь, и с обеих сторон схватились за ноги. Арбен вытащил нож из кармана и, нажав кнопку, выпустил лезвие, сверкнувшее перед глазами, как бриллиант у него в ухе. Албанец наклонился над ней и взрезал ее брюки. Морин слышала треск разрезаемой ткани, чувствовала дуновение холода на коже, видела сквозь кровавую пелену в глазах, как он поместился у нее между ног, распустил ремень, рывком расстегнул молнию, словно выпуская меч из ножен. Она позволила боли, что была намного сильнее, чем боль физического насилия, притупить ее ощущения в этот момент, ведь никто не в силах отнять у нее того, что уже умерло. Удары его плоти сотрясали ее, а им в такт прямо перед глазами покачивался крест с бриллиантом, отражая свет фары, сверкая, сверкая, сверкая. Она не почувствовала омерзения, когда насильник изверг в нее струю ненавистной страсти. Милосердная судьба даровала ей более надежное укрытие, чем память. Погружаясь во мрак, Морин успела подумать, да чего же все-таки больно умирать. Глава 13. Снова темнота. Постепенно вслед за пробуждением в мозгу зашевелились кошмарные образы. От шероховатых простыней пахло дезинфицирующим средством, похоже на больничной палате. Собственное тело показалось ей невесомым и словно бы утопало в вате облаков, а на лицо, на глаза что-то страшно давило. Она подняла была правую руку, но почувствовала легкую боль от иглы капельницы. Тогда она с невероятным трудом поднесла левую руку к глазам, пошевелила забинтованными пальцами.